«По коням!» — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились. «Нарезай винты, ребята!» — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица. «Вот донесение Пугачева от меня!» И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги. «Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля, и в то же время отдаю командование Семену Голову взводному». Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги. «Пользуйся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги. — Пользуйся, сапоги новые». «Счастливо вам, командир! — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить. «И вам счастливо! — сказал Трунов. — Как-нибудь, ребята!» И пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик. «Как-нибудь», — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. «Ты со мной, что ли, побудешь, Андрей?» «Господи Иисуса!» — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся. «Господи Иисуса, хоругву мать!» И стал наводить на аэроплан второй пулемет. Машины залетали над станцией все круче. Они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев. В это время мы, 4-й эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунтлеро. Майор и три его бомбометчика выказали умение в этом бою. Они снизились на 300 метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда. Аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там, на торжественном месте, в общественном саду, в цветнике посредине города.